дождика, ни снега, ни пасмурного ветра. В полночный безоблачный час распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной сверкают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездой. Двенадцатый примерно, там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети, дети с бар на вилла? Как хорошо от души спят по ночам малыши. Весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Приснится во сне, как на луне, на луне. Лунный медведь вслух читает сказки. Лунный медведь вслух читает сказки. Открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету. И это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Как над луной шар голубой, шар земной очень красиво всходит и заходит.